Крик застрял в ее пересохшем горле, когда тени кустов внезапно рванулись из-за ее спины, страшно удлинились, ложась черно-серой камуфляжной сетью на траву склона. И Ольга увидела, как сбоку приближается нечто, потерявшее стремительность и огненную ауру падучей звезды. Это был вытянутый, обтекаемый космический корабль, длиной не меньше 100 метров. Его раскаленная докрасна обшивка роняла крупные хлопья окалины, которые, падая на землю, поджигали траву. При этом сам корабль уже не падал. Из-под его днища били ослепительные струи раскаленных газов. Он тормозил, пытаясь маневрировать, но по всему было видно, что делал это слишком поздно. Пологий склон холма, поросший редкими соснами, угодливо слался под убийственный курс невестного пришельца. Столкновение казалось неизбежным, сколько бы тот ни изрыгал огненных струй. Неведомому пилоту уже было не по силам задрать нос машины настолько, чтобы корабль смог перескочить холм, и он врезался в самый гребень возвышенности. Удар страшной судорогой прокатился по земле. Ольгу подкинуло вверх, оставив в стиснутых пальцах пучки, вырванные с корнем травы, в которую она бессознательно пыталась вцепиться. Ее внутренности сжались в тошнотворном спазме. Казалось, сейчас горячий вал ударной волны поднимет ее еще выше и понесет, швыряя об землю. Но рука андроида по-прежнему цепко держала ее. Степ ухватил хозяйку за вторую ногу, не дав ветру унести кувыркающееся тело. Ольгу только встряхнула, приподняв над землей, а затем бросила назад в канаву с такой силой, что лязгнули зубы, а из прокушенной губы горячим соленым ручейком хлынула кровь. «Мамочка!» – едва слышно прошептала она, изо всех сил инстинктивно сопротивляясь Степу и не смея оторвать глаз от упавшего корабля. В сознании Ольги все происходило медленно, будто во сне. Она видела, как в момент касания корабля со склоном тонны земли взметнулись вверх и в стороны, словно два изгибающихся грязно-коричневых крыла невиданной птицы. По гребню возвышенности, выворачивая с корнем деревья, пробежала волна, будто земля, разжижившись, перекатилась через вершину холма, разрезанную ударом на две неравные части. От соприкосновения с землей корабль развернуло боком. Его раскаленная обшивка в нескольких местах лопнула, выпуская наружу языки пламени и клубы пара. В какой-то момент этого страшного, замедленного в сознании Ольги движения, ей показалось, что вот сейчас его разорвет на куски. Но нет. Он устоял. А внутри возвышенности оказалась не только земля. Там было что-то более твердое. Скорее всего, в глуби отложений оказался спрятан выступ древних скальных пород. И он затормозил движение смещающихся под напором пришельца масс земли, заставил почву еще раз встать на дыбы, взметнувшись в небо нереальными фонтанами. Корабль тяжело содрогнулся, словно он был зверем, который поудобнее устраивается на лежку в вырытой норе. Выбросил еще один столб огня, от которого занялись переломанные и сметенные в безобразную кучу сосны. И, наконец, затих, окончательно застряв в конце разрубивший гребень холма борозды. Тишина, в которой слышались шлепки падающих комьев земли, да треск пламени от набирающего силу пожара, казалась оглушительной. Она навалилась со всех сторон, ударив по нервам не хуже той воздушной волны, которая вышибла стекла в ее волморе. И Ольга вдруг осознала, что именно ей пришлось пережить минуту назад. Степ, наконец, отпустил ее ногу. В шоке, едва соображая, что делает, она на четвереньках преодолела склон канавы, потом встала, глядя вокруг, и вдруг ее подбородок дрогнул. В голове стоял иссушающий звон, мысли путались, разбегаясь в разные стороны, а она ошалело озиралась, машинально пытаясь отряхнуть разорванное и перепачканное землей платье. Сзади послышался шорох, сопровождаемый нервным присвистом сервомоторов дроида. Степ стал рядом, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. А потом вдруг глубокомысленно изрек. «Он упал, мэм». И тут Ольгу, наконец, прорвало. Идиотская констатация факта, вполне уместная для машины, подействовала на ее нервы как спусковой крючок для той пружины, которая все сжималась и сжималась внутри. «Я вижу, что он упал. Вдруг крикнула она и бегом бросилась к месту крушения, где уже вовсю полыхали поваленные и переломанные деревья. В конце концов ее безумство остановил дикий, исходящий от обшивки упавшего корабля жар. Ольга встала, чувствуя, как горячие волны воздуха окатывают ее, заставляя изорванное платье мгновенно пропитаться потом и прилипнуть к телу. Туда невозможно было подступиться. Там горела, истекая струйками дыма, сама земля. Медленно, шаг за шагом отступая назад, Ольга сумела немного восстановить власть над собой. Успокоиться, опомниться. Ее сердце бешено колотилось в груди. Внутри космического корабля могли находиться люди, а она топчется здесь и ничем не может им помочь. Откуда явился этот посланец с неба? Кто был на его борту? Почему он упал, а не приземлился? С добром или со злом приближался он к орбитам Кассии? Об этом Ольга сейчас не думала. Она отходила за незримую границу, которую очертил нестерпимый жар, холодея от мысли, что вот оно, пришло, ее единственное в жизни испытание. А она, как дура, не знает, что делать. Мечется у развороченного подножия холма. Потом, словно опомнившись от наваждения, она развернулась и бегом кинулась к своей машине, которая стояла у противоположной обочины.